Глава седьмая. Что ты делал? Мечтал? Ночами, когда все засыпали, я тайком выбирался из дачного дома. Дверь в бабушкину комнату оставалась открытой, поэтому пройти по коридору было непросто. Однажды она проснулась на скрип полов. «Куда ты, сынок?» Тогда я придумал, что бежал к ней от страшного сна. Со временем я определил, запомнил и стал обходить шумные доски. Те три у обувного шкафа, предатели, могли затрещать так, что проснутся в погребе мыши. Следующей задачей было бесшумно открыть входную дверь, скрипящую похлеще пола. Дверь была бабушкиным шпионом, доносившим о том, что мы с братом днем сбежали на пляж, что дедушка вернулся домой и можно накрывать на стол, что явилась болтливая соседка Нурия и следует притвориться простуженной, чтобы она побыстрее ушла. Неделю я выстраивал отношения с дверью. Промасливал петли, протирал ручки, даже уговорил деда ее покрасить. Дверь сдалась, безмолвно позволяя мне ночами покидать дом, взбираться на дачный забор и смотреть на мир. Ночи я полюбил еще в городской квартире. Она у нас угловая, с двумя балконами, каждый из которых смотрел на свой памятник поэту — Сабиру и Низами. Мне казалось, городские скульптуры оживают ночами, переступая через крыс, перелезая через автомобили, они гуляют по безлюдным улицам, читают друг другу стихи, обсуждают время, за которым следят каменными, но на самом деле полными жизни глазами, и не удивляются. Люди не меняются. Они все так же разрываются между ангелами и бесами, духовным и материальным, миром и войной. На даче темно, только на веранде горит лампочка. Вокруг нее суетится мошкара, машут крыльями бабочки и гудят черные жуки, которые, обжигаясь, с треском падают на пол. Перебегаю сад, вскарабкиваюсь на тутовник, с него перелезаю на забор. Сажусь, свесив ноги, оглядываюсь. Передо мной просторы Апшерона такие же, как и днем, но только ночью я чувствую, что это мое. Стрекот цикад смешался с шумом моря. Издалека доносится грохот железной дороги. К станции приближаются поезда цистерны. Едва слышна музыка из дома дяди Рафика. Он перед сном слушает радио и под него засыпает. Справа встряхивает и развешивает белье тетя Ира, мама моего друга Аяза. У него еще трое братьев. Бабушка жалеет тетю Иру. Уложив детей, допоздна стирает во дворе. Когда Ира высыпается? С 8 утра с мальчиками на море. Еще я слышу плач. Но, признаюсь, мне не хочется его слышать. Это тетушка Шаргия. Прошлым летом у нее в море утонула дочь. В дневное время она такая же, как все, а ночами оплакивает свое горе. Прошу Бога послать ей сил. Под ногами где-то у забора слышу копошение. Это Гоша прибежал. То ли охранять меня, то ли ему скучно. В темноте вижу виляющий хвост. «Мне нечем тебя угостить, дождись утра. По секрету, бабушка размораживает тебе куриные шейки». Пес, услышав про еду, начинает скулить. «Гоша, если ты сейчас же не замолчишь и разбудишь бабушку, то не видать тебе шеек, как своего мокрого носа». Пес затихает. Все же Гоша охраняет меня в тайных побегах. Один раз он едва меня не сдал. Спускаясь с забора, я оступился, чуть не слетел вниз. Почуяв неладное, собака залаяла так громко, что еще немного, и проснулась бы вся дача. С трудом вскарабкался на забор. «Гоша, тш, я цел!» Увидев меня, пес радостно засопел. Ночь помогала мне определить свое звучание. Наедине со стихнувшим полуостровом Я слушал себя, переосмысливал прожитое, раскладывал на мое и не мое. По утрам я был квелым. Бабушка, делая мне бутерброды с инжирным вареньем, не понимала или понимала, что происходит. «Ты сонный, будто гулял полночи. Плохо спал? Чем занимался ночью, признавайся?» Отхлебнув сладкого чая, кратко отвечал. «Мечтал». Похоже, бабушке это нравилось. Она улыбалась, продолжая намазывать густой золотистый сироп на хлеб с маслом.